Легионеры поздоровались с нами, активно излучая приязнь и соучастие. Это вообще закономерность. Взгляды всех наших попутчиков последние 3 месяца регулярно излучают сочувствие и готовность помочь. Да-да, мы помним, мы знамя. Знамя чего? Ну, пожалуй, народно-освободительного движения. От кого освободительного? Ну, это уже не так важно, равно как и отсутствие самого движения, хоть сколько-нибудь внятно оформленного. Главное, что есть знамя, а остальное приложится. Сели к ним в машину. На трассе было шумно, транспортный поток довольно плотный и вонючий. «Атлас взяли?» «Да, вот». Руденко достал из бардачка «Атлас». Федя полистал, оценил. «Пойдет. Дим, давай, в общих чертах». Я почти один в один пересказал поведанную Лехой историю, несколько упорядочив подачу материала и отфильтровав эмоции. «Интересная ситуация», — оценил Усольцев. «А может, оставить все как есть?» «В смысле? Пусть будет резня?» «Ну, в общем...» «Ну вот, опять начинается. Надо было с собой Леху взять, чтобы ликбез провел. Что-то я устал морально, нет желания растолковывать простые истины». «Резня — это нехорошо», — быстро сообразил Руденко. «Ну, порежут они там этих уродов, совсем убьют, может, 5-6 или и того меньше. Не мастера ведь, многие выживут, а потом сядут всей толпой и попрут репрессии. Начнут все молодежные движухи их шерстить, законы статьи рожать и так далее». «Да, мы тоже так думаем», — я с благодарностью посмотрел на Руденко. «В общем, точка кипения достигнута. Если все оставить как есть, события будут развиваться по наихудшему сценарию. Внимание! Нюанс! Можно сказать, прецедент. Люди собрали деньги, чтобы оплатить услуги наемников. Улавливайте! Мы денег не берем. А вы подумайте, если бойцам надо платить, не вопрос, без всяких там принципов». Судя по реакции легионеров, я понял, что вся эта ситуация их заинтересовала. Особенно впечатлил факт сбора денег нищими студентами. «И сколько они собрали?» «Примерно 0,5 лимона». «Хм, на такие деньги могли бы нанять пару хороших киллеров». «Это точно. Ну что, работать будем или где?» «Денег мы не возьмем», — сказал Усольцев. «Мы типа того, тоже идейные. Что мы хотим в итоге?» «Хотим ввести в практику молодежных движений новый формат массовых мероприятий воспитательного характера с носатыми гостями столицы», — быстренько выдал я. «Мочить, как уже сказали, никого не будем. Это не наш метод. Быстренько поломаем руки-ноги, двинем проникновенный спич и отправим всех на месяц в травму. И пусть все отдохнут. Славяне от них, они от разъедающей душу ложной харизмы крутых перцев и хозяев Москвы». «И заодно наказать самооборону», — добавил Федя. «Упс, а вот это новость. Предупреждать надо». «Хорошо», — одобрил Усольцев. «Мы в деле». «Отлично». Федя украдкой облегченно вздохнул. «Тогда, если не возражаете, приступим». Усольцев откинул кресло. Меня, как самого худосочного, сдвинули к двери, разложили схему обстановки, нашли на атласе страницу с нужным районом, и Федя приступил к изложению задачи. «Объект — вот эта общага. Вот на схеме, вот на атласе. Смотрите, сверяйтесь со схемой. Если какие-то вопросы, сразу говорите. Вот эта стройка, Километр к северу, пункт сосредоточения. Далее ПС. Вы оба и ваши люди прибываете сюда. Последний срок до 9 утра. Потому что после этого времени в любой момент может быть транспорт. Вопросы? Нет, давай дальше. Довожу элементы боевого расчета. Основные. Штурмовая группа и засада. Плюс пристяжь. Управление, группа обеспечения, эвакопункта, наблюдатель и ГБР, группа быстрого реагирования и шпионаж. Но это уже не ваши, они работают отдельно. Транспорт для доставки – 4 микроавтобуса. Так, давайте сразу определимся, кто будет командовать штурмовой группой, а кто засадой. А что важнее, уточнил Усольцев. Да, в общем, и то одинаково важно. Пожалуй, засада немного посложнее. Там надо будет все организовать. На эвакопункте потом пешее движение к месту засады и скрыто размещение бойцов. А со штурмовой группой я сам буду. Короче, засада более трудоемкое и ответственное дело. Тогда я возглавлю засаду, решил Усольцев. А Саня будет со штурмовой группой. — Как скажете. Засаду и штурмовую группу надо рассадить отдельно. Для каждого элемента по 2 микроавтобуса. Прибывайте оптом в ПС. Сгружайте водил. Затем Валера со своими едет дальше, вот по этому маршруту на эвакопункт. Валера, слушай внимательно. Довожу твою задачу. — Слушаю. Может, записать? Да там все просто, не перепутаешь. Прибыли на эвакопункт, вот он, на схеме. Людей высадил, транспорт развернул, в готовности к эвакуации. Представляешь, 3 наблюдателей, схему дам. НП отмечены. Выделяешь ГБР, еще 3. Вот эти 3 должны быть крепкими, сноровистыми и умными. Они будут там одни, пока мы воюем, так что... Сами будут принимать решения. Так, Усольцев слегка озадачился. А какие решения? Да там одно решение. Если кто-то зайдет, связать и рот залепить, пока мы не подъедем. Это будет недолго, так что ничего страшного. Легионеры переглянулись. Усольцев вопросительно посмотрел на Федю. В смысле? В самом прямом смысле. — подтвердил Федя. — Расшифровываю. Садануть под дых, залепить рот скотчем, им же связать руки и усадить в уголок. Нас не должны демаскировать раньше времени. — А если менты? — усугубил задачу Руденко. — Менты что, не люди? — Федя хмыкнул и повел плечами. — Навалились, руки в кучу, пасть на засов, взять с собой скотч. В каждой группе должен быть. Да вы не волнуйтесь. Там очень хороший дворик, глухой, так что все пучком. А если несколько? Допустим, наряд, парочка. Один впереди, другой сзади, на страховке. Но это ты уже утрируешь. А что, такая ситуация невозможна? Да нет, в принципе, возможно. Федя на секунду призадумался. «Вот видите, правильно говорят, ум хорошо, а 2 и более совсем круто. Упустили бы этот момент, могла быть плюшка». «А, у вас же есть маркеры для пейнтбола». «И что, у нас и для страйкбола есть?» «Нет, вот это не надо. Видел я ваши пневматики. Больно они на настоящие похожи. Давайте так. Возьмите на всякий пожарный несколько маркеров и маски тоже. Это можно? Запросто. Ну вот. Думаю, такая ситуация вряд ли возникнет. Утро. Народу мало. Все стражи порядка еще расслаблены после трудной ночи. Но если все же такое случится, пацаны из ГБР скажут, что мы собираемся проводить там пейнтбольный матч. «Нормально», — — одобрил Руденко. — Типа военно-патриотическая игра «Зарница». — Хорошо, возьмем, — кивнул Усольцев. — Дальше. Выставили наблюдателей, сидите тихо, ждете. При получении сигнала начинайте пешее выдвижение на рубеж засады. Почему не раньше, ясно? Чтоб не засветиться. Верно. Выдвигайтесь, там рядом. Минуты три уйдет. Занимайте позиции за забором. Ждете? Вопросы? Ждем чего? А вот тут как фишка ляжет. В идеале ждете штурмовую группу. Если не попрет, ждете самооборону. Это уже будет от их шустрости зависеть. Но в любом случае, даже если самооборона прикатит до того, как мы к вам присоединимся, вы начинаете первыми. Так, давай про самооборону поподробнее.